Большой побег. Примечание. Отсылка к американскому фильму «Большой побег» 1963 года о массовом побеге союзнических военнопленных из немецкого концлагеря во время Второй мировой войны. Конец примечания. «Ты был великолепен», — заявила Софи, сидя на краю стола в гримерке после спектакля. «Ну, не то чтобы великолепен», — возразил Стивен, застегивая рубашку. «Нет. Ты был великолепен. Правда, мам?» «Полагаю, он был хорош», — сказала Алисон, широко улыбаясь. «Ты говорила другое. Ты сказала, что тоже считаешь, что он великолепен. Как ты запомнил все эти слова?» «Ну, на самом деле я помнил не все. Некоторые я пропустил, а некоторые придумал». «А не было заметно, правда, мам?» «Нет, Софи, не было», — твердо сказала Алисон. «Не было?» — с надеждой спросил Стивен. «Нет, нет, на самом деле нет. Не уверена, что настоящий Байрон так часто употреблял слово «окей», но не думаю, чтобы кто-нибудь это заметил». Пауза. «Ужасно жаль, что не было больше народу», — сказал Стивен, стараясь выдержать язвительный, философический тон, как будто ему не было дела до таких тривиальных мелочей. «Да-да, жалко», — согласилась Алисон, снова пробуя убедительный тон, но на этот раз менее успешно. «Но все, кто был, получили большое удовольствие». «Это же главное». «Именно. Это главное», — подтвердил Стивен, не совсем уверенный, что это и есть главное. Опять повисла пауза, прежде чем Алисон наклонилась вперед, немного натянуто, и ткнула его в плечо. «Здорово у тебя получилось». «Да, пап, здорово получилось». «Ну, спасибо вам, спасибо», — пробормотал он, скромно поднимая ладонь, в приветствии, обращенном больше к воображаемой, невидимой публике, чем к тем, перед кем он выступал. «Однако лучше бы вы не устраивали стоячую овацию в конце». «Эй, это же не только мы. Другие люди тоже встали». «Только чтобы забрать пальто». «Это не так», — горячо возразила Алисон. Замечание задумывалось как шутка, но теперь он засомневался. Опять молчание. «Эй, выпейте-ка еще шампанского», — быстро сказал Стивен. «Нет, мне хватит, спасибо», — ответила Алисон, прикрывая пластиковый стаканчик рукой. «Давай же, помоги мне. Я не могу выпить все один». «Я выпью немного», — заявила Софи, протягивая картонную кружку. «Нет, Софи, тебе нельзя. У тебя уже язык заплетается». «А маме тоже нельзя?» «Да, мам». «Софи», — прошипела Алисон угрожающим тоном, жестким, но не полностью скрывающим улыбку. «Почему?» — спросил Стивен, тут же догадавшись об ответе. «О, Господи!» — подумал он. «О, Господи! Пожалуйста! Нет! Только не это!» «Мама беременна!» — заявила Софи. «Нет! Нет! Нет!» «Поздравляю!» — воскликнул он и вытолкнул себя со стула, крепко обхватив Алисон, в ужасе от того, что может случиться, если он ее отпустит. «Потрясающие новости!» — сказал он ей в шею. Она отодвинулась, чтобы видеть его, и тихо спросила: «Правда?» «Конечно! Потрясающие новости! Я так рад за вас!» «Еще только 6 недель, так что нам не стоит говорить об этом кому-либо», и она взъерошила волосы Софи в мягком укоре. «Ты не против? — шепнула она ему в ухо. «Конечно, нет». «Эй, он же не мой?» — прошептал он в ответ. Он слышал, как она улыбается. «Я бы так не думала». «Но ты уверен, что не против?» «Совсем нет. Я на седьмом небе от радости за тебя. Правда, я счастлив, как никогда». В каком-то смысле это была самая убедительная актерская игра за весь вечер. Чуть позже он проводил Алисон и Софи к служебной двери. Снег теперь шел еще сильнее, и Софи издала легкий возглас восторга, когда толкнула дверь и вышла постоять в переулке, задрав голову к фонарям. «Напомни, Софс, как это будет по-французски?» — окликнул ее Стивен из дверей. «Иль неж». «Точно, иль неж». «Извини за это все», — сказала Алисон, беря его за обе руки. «Я не хотела говорить тебе сегодня, но Софи так взволнована, и... Ты не против?» «Конечно, нет. Потому что я боялась, что ты огорчишься. Ну, это же должно было случиться когда-нибудь, так? Если долго делишь постель с мужчиной. Но я рад за тебя, правда. За тебя и Колина. Передай ему мою любовь, хорошо?» Алисон скептически прищурилась. «Ну ладно, не любовь. Передай ему мои поздравления». Маленький комочек снега ударил Стивена в щеку. «Софи, положи снег обратно. Он же грязный, там шприцы и все такое», — крикнула Алисон и опять повернулась к Стивену. «Эй, и еще раз, здорово получилось у тебя сегодня. Ты был великолепен. Я очень гордилась тобой». «Спасибо. Я должна извиниться за все, что тогда сказала». «Ничего. Я знаю, почему ты так говорила. Но все равно. Я ошибалась. Это случается не очень часто, но в этот раз я ошибалась». «Возможно». «Нет, правда. Ты был гениален». Еще одно молчание. «Когда вернется Джош, не знаешь? Может, завтра, может, в понедельник». «Ну, тогда наслаждайся моментом. Твой момент славы». «Буду. И я надеюсь, это приведет к другим вещам». «Я в этом уверена». «Да, хорошо. Держим пальцы крестиком». Он поцеловал ее, потом поднял Софи на руки и крепко обнял. «Ты был гораздо лучше, чем тот», — прошептала она ему в ухо. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». Потом очень тихо добавила: «Я очень-очень гордилась тобой». Стивен еще раз обнял дочь, сказал, что приедет к ней в воскресенье, потом попрощался, и они ушли. Он закрыл служебную дверь, повернулся и увидел, что Донна ждет его, скрестив руки на груди. «Им понравилось, да?» «Похоже на то». «Хорошо, хорошо». Донна попыталась улыбнуться, но это оказалось ей не под силу. «Ладно, Стивен, как думаешь, у тебя есть силы на короткий разбор полета? С глазу на глаз?» «Конечно», — ответил он. Этот тон он не слышал уже некоторое время. Тон сестры Рэтчет. Примечание. Персонаж из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года. Конец примечания. Он также не мог подумать, лучшим ли выражением было «разбор полета», но пошел за Донной сквозь служебную дверь в кулисы и осознал, что опять начал издавать свой звук. Высокое гудение. Гул отключенного реанимационного аппарата. На сцене помощники режиссера готовили реквизит для субботнего утреннего спектакля. Донна и Стивен нашли два высоких табурета возле суфлерской будки и сели. «Что ж, хорошо получилось. Сегодня». «Спасибо, Донна. Я немного залип в начале». «Да, мы заметили. Но к концу пошло лучше». «А это главное, правда?» И снова Стивен не был уверен, что это главное, но для виду согласился. «Еще раз спасибо, Донна». Терренс звонил и просил извиниться, что не смог приехать, но он ставит спектакль в Манчестере и просто не успел. «Ну и ладно. Может, у него получится прийти завтра?» «Да». Они немного посидели молча, пока Донна не встряхнулась и не начала. «В общем, слушай, Стив, я не хотела говорить тебе об этом перед спектаклем, чтобы не расстраивать. Но дело в том...» Вот, наконец-то, перед ним замаячило дело. «Дело в том, что я разговаривала с Джошем». «Как это всегда говорили в фильмах про войну. Называй имя, звание и личный номер, больше ничего». «И как он там?» «Он в порядке. Только что вернулся домой из больницы, немного не в себе от анестезии, так что было трудно понять, что он хочет сказать, но с ним все в порядке, и с зубами тоже все будет хорошо». «Слава Богу!» Донна угрожающе сощурилась. «Он уже дома и расслабляется». «С Норой», — подумал Стивен, — «дома с Норой». «Он сказал, что упал». «На улице», — скептически продолжала она. «Да, так и есть. Похоже, рядом с твоим домом». «Угу. И в это время ты был там?» «Да-да, верно». «В общем, так. Он признает, что был пьян и совершенно не в себе, и что тебя винить не в чем. Он очень-очень стремился это подчеркнуть. Это все, что он хотел бы сказать по данному поводу. И, понятное дело, администрация желает нашей звезде счастья, так что мы все готовы оставить все как есть. Но ты будешь счастлив услышать, что он, скорее всего, снова выйдет на сцену в понедельник вечером». «Да, хорошо. Ну, после сегодняшнего спектакля меня это устраивает». «Однако он попросил меня кое-что тебе передать». «Хорошо. Джош сказал, он очень рад, что ты получишь свой звездный час, и надеется, что у тебя сегодня вечером все пройдет успешно. Но когда он придет в понедельник, то желает, чтобы духу твоего в театре не было. На самом деле, Стивен, он не хочет, чтобы ты еще когда-либо появлялся рядом с ним». «О, хорошо. Отлично», — сказал Стивен. «Моя мотивация — сохранять достоинство, держать себя в руках. Моя мотивация — не рассыпаться на кусочки». «Еще что-нибудь?» «В общем, нет. Разве что он попросил назвать тебя Иудой». «Ясно. Иуда. Что ж, значит, я уволен?» «Нет, не уволен. Ну да, да, ты уволен. Понятное дело, мы выплатим тебе все до конца контракта, за следующие 2 недели до самого Рождества и праздничные тоже. Тебе просто не нужно самому приходить в театр». «А кто будет играть призрака?» «Я». «Ты будешь великолепна». «Спасибо, мне нравится так думать. А как насчет 2 спектаклей завтра?» «Боюсь, оба отменяются», — вздохнула она. «Дело в том, как ты уже заметил по публике сегодня, что в таком спектакле, который держится на одном актере, люди в основном хотят посмотреть на звезду, и что-либо меньшее их не устраивает, и они все хотят получить деньги обратно. Извини, вряд ли это можно было сказать деликатнее». «Думаю, Донна, можно было сказать деликатнее». «Да, возможно». Они посидели еще немного, чуть улыбаясь напряженными неулыбками, пока Стивен наконец не спросил. «На самом деле, Донна, я тебе никогда не нравился. Так ведь?» «Честно говоря, Стивен, я не испытываю к тебе никаких сильных чувств». И Донна слезла с табуретки. «Всяческих удач с будущими планами», — пожелала она и медленно пошла через сцену. Огромная связка ключей, как у тюремного надзирателя, колотила ее по бедру.